Колыбельная песня. Баюшки-баю, песенку спою про заморский край, если будешь пай. Расскажу и сказочку про звезду-алмазочку, про улиточку рогатую и про белочку хвостатую. Ты же засыпай, баюшки, бай-бай.